Глава третья. В первый момент, когда я проснулась, сказала себе: «Приснится же такое». Потом открыла глаза. Спальня была не моя. Моя уютная, хоть и гораздо меньше. Чуфи ушла. Я закрыла глаза и снова увидела свою комнату. Надо же. До сегодняшнего утра я и не подозревала, как была привязана ко всему тому, что меня окружало. Шкаф светлого дерева, сделанный на заказ. Половина для белья и вещей, а половина под травы. Ящики специально зачарованы, с нужной температурой в каждом из предназначенных под те или иные растения. Акварели на стене напротив кровати. Мои любимые полевые цветы, написанные в подарок знакомой юной художницей. Это был мой первый отпуск после окончания университета. Я полулежала на шезлонге и наслаждалась жизнью. Услышав крики, понеслась к воде и чуть не влетела в кружевных медуз. «Детей от воды!» — я показала ладонь. На ней была татуировка в виде свернувшейся в кольца змеи, которую делали всем целителям. Закричала мужчинам, чтобы не трогали медуз руками, нужны перчатки или сильная защитная магия. Кинула зов о помощи целителю Ирвину и, понимая, что у меня около минуты, а пострадавших детей пятеро, опустилась на колени возле первого мальчика. С него уже успели снять медузу. Остальным пострадавшим кинула по защите на сердце, чтобы смогли дожить до того, как придет помощь. Помню, как ужас ледяной волной бился внутри. Помню, как кричала: «Родственников к детям! Зовите их! Уговаривайте остаться!» На втором ребенке... Это была девочка. Поняла, что иссякла. Запаса магической энергии у меня было немного, а черпать энергию от окружающих я не умела. Так и не научилась, как не бились со мной целитель Ирвин и другие преподаватели. Помню, как с огромным облегчением услышала хлопки открывающихся порталов. Прибыли свои. С тех пор люблю этот звук. Потом рухнула на песок без чувств рядом со спасенными братом и сестрой. Как на побережье оказались кружевные медузы, да еще и в таком количестве, так и не выяснили. Это очень ядовитые, но крайне редко встречающиеся создания. А уж в этой местности их просто никогда не было. С тех пор в моей лаборатории живут три прекрасных образца. Со спасенной девочкой и ее семьей я подружилась. Особенно с девочкой. Мы с ней оказались в одной палате, на соседних койках. Она с химическими ожогами, ужасными узловатыми, с синюшным оттенком. Я с магическим истощением. Целитель Ирвин был очень зол, и все эти годы мы посвятили тому, чтобы расширить мой магический резерв. Правда, не очень успешно. Однако противоядие от кружевных медуз я все-таки изобрела. Пузырек с ним всегда лежал в саквояже, на всякий случай. А на полке в лаборатории еще несколько. На день рождения в тот год мне прислали в подарок огромный букет – сойки и лисьи лапки, мое любимое сочетание. Просто чудо! 1 апреля эти цветы еще не цветут, но в теплицах, конечно, выращивают круглый год. Дорого, наверное. Такой огромный букет вне сезон, да еще и с доставкой. Но так приятно было. Чуфи рядом с этим букетом смотрелась бесподобно. К нему также прилагалась трогательная акварель, цветущий лук на фоне рыжего заката. Счастливого. Ну все, хватит себя жалеть. Я не дома. Так сложились обстоятельства. Надо жить дальше. Жить, а не выживать, как сказала бы бабушка. На первый этаж квартиры ректора спускалась осторожно и с опаской, кралась по лестнице. В результате испугала служанку, которая убиралась в гостиной, и смертельно испугалась сама. «Ай! Ой! Добрый день!» — поздоровались мы хором, когда немного успокоились. «Милорд Швангау распорядился покормить вас завтраком. Вам подать кофе или чай?» «Чай, если можно. Уже много лет я пила исключительно травяные сборы собственного сочинения. На завтрак укрепляющий и стимулирующий, очень полезно для формирования запаса магической энергии. «Вы блинчики едите?» — вдруг обернулась ко мне служанка. «А то я не знаю, что вы предпочитаете, и сделала завтрак на вкус милорда. Все в порядке», — улыбнулась я ей. «Просто со смерти бабушки меня никто блинчиками на завтрак не кормил». «А сама я готовить умею только лекарства». А противоядие, так это вообще моя страсть. Подумала, и так мне захотелось в лабораторию, к любимым травам и ядовитым змеям. Как раз недавно привезли изумрудных клещей из восточной провинции. Что-то в этом году они были на редкость активны. Целители утомились мотаться по региону, места там глухие, и спасать людей иногда просто не успевали. Тварюшка была хоть и маленькая, но очень и очень ядовитая. С укусом в кровь попадал токсин, отек головного мозга меньше, чем за сутки. И все. Вытаскивать пострадавшего только с помощью магии было тяжело. Токсин отчаянно сопротивлялся. Поэтому коллеги, зная мою страсть к созданию разного рода лекарственных форм, попросили разработать хоть что-нибудь от этой напасти. «Добрый день», — поприветствовал меня милорд Швангау. Он стоял на пороге столовой и, видимо, какое-то время наблюдал за мной. «Добрый», — подскочила я. «Начальство все-таки». «Я пришел на обед», — проинформировал он меня. «Вы грустите из-за недавних событий?» «Да нет, не совсем, просто тяжело бездельничать». «Потерпите несколько дней. Не будем забывать ни про покушение, ни про то, что вы все-таки под домашним арестом. И не будем давать повод барону Гилмору в чем-то нас обвинить». Мне подумалось вдруг, что мы с ректором живем в одной квартире, спим в соседних комнатах и... При желании заподозрить нас можно в чем угодно, от сговора до прелюбодеяния. Я заказал ужин в ресторане «Изумрудная цапля». «А у меня в лаборатории изумрудные клещи», — ответила я ему. «И мышей, выходит, зря заразила, просто так погибнут». Милорд Швангау рассмеялся. Я почувствовала, как кровь бросилась мне в лицо. Я, когда смущалась, краснела всегда просто мучительно. Наверное, во всем виновата слишком белая кожа, которая бывает у людей с ярко-рыжими волосами. «Простите, я не хотел вас обидеть». Служанка внесла поднос с едой и стала накрывать. «Госпожа кушает очень плохо», — нажаловалась она милорду. «Спасибо, Жанин, я прослежу за госпожой-целительницей», — серьезно ответил он. «И на сегодня вы свободны». Девушка присела в книгсоне и удалилась. «Заказать вам что-нибудь из книг?» – неожиданно спросил ректор. Мне показалось, он смутился и спросил это лишь для того, чтобы поддержать разговор. «Спасибо, мы вчера все принесли, пока мне хватит». «Если что-нибудь будет необходимо, говорите сразу, не стесняйтесь». «Спасибо». Милорд Швангау быстро доел и суп, и жаркое. «Я на работу», – сообщил он мне, поднимаясь. Я встала вместе с ним. Милорду это явно не понравилось, судя по выражению лица. Непонятно только, почему. Как его подчиненная, я была обязана так сделать. Более того, я так делала всегда. Чем же ректор недоволен? «Госпожа Агриппа», — начал он, потом сбился и тихо проговорил. «Рене, вы знаете, у меня никогда не было гостей. С тех пор, как у меня появился свой дом, я был в нем один, всегда. И сейчас... Я хочу вас попросить не подчеркивать то, что я ваш начальник, а вы моя подчиненная. Будьте просто моей гостьей, пожалуйста». «Хорошо», — кивнула я. «В конце концов, я обязана вам жизнью, и...» Милорд Швангау яростно сверкнул глазами, коротко кивнул мне и вышел. «Фу!» — выдохнула я. Кухня оказалась рядом, за соседней дверью. Я отнесла тарелки, перемыла посуду, затем отправилась наверх к себе в комнату. Раз меня еще целых 4 дня не пустят в лабораторию, то, пожалуй, стоит пока наметить план работы, касающийся присланных трав и изумрудных клещей. Я обложилась книгами по лечению укушенных, отсматривала, как именно магически убивает токсин, как выводится из организма пострадавшего, поняла, что надо одновременно стимулировать работу печени и делать так, чтобы отек мозга не наступал, а то какой прок в противоядии, если оно не будет успевать подействовать. Пришла к выводу, что его надо будет делать сразу в одноразовом шприце, чтобы любой пострадавший в первые же минуты мог вколоть себе противоядие. Так лекарство подействует быстрее. Не магия, конечно, но, как говорится, что послали стихии. Аккуратный стук в дверь и голос милорда Швангау. «Рене, можно попросить вас спуститься в гостиную?» «Конечно», — откликнулась я. Посмотрела в окно. Вечер. Солнце золотило верхушки дубов. Меж кустов цветущего левера, скорей бы он отцвел уже, мелькнул рыжий хвост. Да, это я почитала, серьезно так. Я спускалась по лестнице, когда обнаружила, что мне навстречу направляется милорд Швангау с обеспокоенным выражением лица. «Что-то случилось?» — спросила я у него. «Вас долго не было, я забеспокоился». Уверила его, что со мной все в порядке, помогла накрыть на стол. «Вы ничего не имеете против печеной рыбы?» — заботливо спросил меня ректор. «А то я как-то не спросил». «Очень люблю», — улыбнулась я. «Значит, угадал». И он так искренне, так счастливо улыбнулся, что у меня сжалось сердце. Наверное, он действительно очень-очень-очень одинокий человек. Надо познакомить их с Чуфи. Пока думала, разложила еду по тарелкам. К рыбе прилагались печеный картофель и салат из жареных баклажанов. «О!» — выдохнула я в полном восторге. «Баклажаны! Как я их люблю! А как их моя бабуля готовила! Жаль, что я в этом плане полный бездарь. Только варенье умею варить». «Бабуля?» — спросил милорд Швангау. «На самом деле она мне по крови не бабушка. У отца к тому времени, как он женился на маме, родственников в живых не осталось. А мамины... мамины настолько были недовольны ее выбором, что отреклись. От нее, ну и как результат, от меня. Они же дворяне, а папа простой солдат. У бабули Риммы тоже все погибли на том пограничном посту. И когда однополчане отца стали думать, к кому лучше пристроить сироту, не отказала. Так что она мне роднее всех родных». «А как вы оказались в университете?» «Меня нашел целитель Ирвин. Долгая история. Расскажете потом. Приятного аппетита». Какое-то время мы ели молча. Еда была невероятно вкусной. Да и я за целый день проголодалась. «Его Величество всегда приводит в пример придворного целителя, когда рассуждает о том, как надо подбирать кадры», — нарушил молчание ректор. Я так яростно сверкнула глазами, что мужчина напротив отшатнулся. В тот же миг мне стало стыдно, но высказываться насчет учителя в моем присутствии — это... Милорд Швангау рассмеялся и, явно признавая свое поражение, поднял руки вверх. «Я лишь имею в виду, что целителю Ирвину можно отбирать тех, кого он будет обучать. Я же несчастный человек, этой возможности лишен. Работаю с тем материалом, который мне выдали». «С нашими разлюбезными юными милордами, а с некоторых пор и миледи. Увы, они не всегда талантливы, но зато опломбом, отсутствием трудолюбия и дисциплины, к сожалению, не обделены почти всегда». «А, поняла я, тут вы правы». «Простите, своими разговорами я совсем не даю вам поесть», — мягко улыбнулся мне ректор. «Все в порядке, и еще очень вкусно, спасибо». «А что вы не любите из еды?» — полюбопытствовал милорд в конце трапезы. «Все ем, разве что кофе не пью». Я смутилась. Было видно, мужчина изо всех сил старается, чтобы мне здесь было хорошо. «А что пьете?» — продолжал настаивать хозяин. «Морсы, травяные сборы. Очень люблю кисель из ягод бервалета». «Из чего?» «Кусты бервалета растут на северной границе. Вы наверняка видели их. Они очень красиво цветут, синими и красными цветами. На самом деле цвет один. Просто одни цветы, как правило, более светлые, другие темнее. Выглядит так, как будто на одном и том же растении разноцветные цветы. Очень красиво». «Это вкусно?» «Очень. Ягоды кисло-сладкие, немного терпкие, вяжут, но слегка. А кисель получается... я даже умею его варить». «Вот видите. А говорите, готовить не умеете. Варенье, кисель. Так мы и до других блюд дойдем». И высокое начальство изволило улыбнуться. «Я заказал вам цепочку для кольца», — сообщил мне милорд, когда мы доели. «И книги. Сейчас принесу». Он поднялся, а я стала наводить порядок. Собрала тарелки и отнесла их на кухню. Там меня и перехватил ректор. «Пойдемте в гостиную». Я кивнула. Вымыла руки и отправилась вслед за милордом Швангау. «Позвольте», — кивнул он на перстень, когда мы вошли. «Конечно», — поспешно стянула я с руки чужое имущество. «Может, вы присядете?» — насмешливо протянул ректор. «Рене, мы же с вами договорились». «Да», — покорно кивнула. «Помню, я гостья. Ректор опять сверкнул синими глазами. В эти минуты он казался более живым, симпатичным. Мне это нравилось. Он вообще мне... Так, что это я? Это все стресс. Ничего, пройдет. Просто мне поверили, пригрели, пожалели. Готово. Его голос пробился через мои мысли, от которых тут же стало стыдно. «Вы позволите, я застегну?» Развернулась к нему спиной. На какое-то мгновение он придвинулся недопустимо близко, только почувствовала его дыхание на своем затылке, и он уже отошел. «Могу предложить вам глоток вина?» Милорд Швангау возле столика с напитками. «Киселя из бервалета все равно нет, но я учту ваши пожелания». «Если только глоток». Я быстро заправила цепочку с перстнем под платье. «Белое, красное». «Вы знаете», — честно ответила я, — «в вине ничего не смыслю, поэтому на ваш выбор». Милорд Швангау мимолетно улыбнулся каким-то своим мыслям и поднес мне бокал. «Попробуйте, мое любимое». Он сел рядом со мной. «Ваше здоровье». Кивнула в ответ и сделала глоток. «Вкусно». Как будто раздавила виноградинку на языке, и во все стороны брызнул солнечный яркий сок. Я зажмурилась от удовольствия. «Вот этого только не хватало!» В голосе милорда была ярость. Я испуганно посмотрела на него. «Простите», — чуть поклонился он. «У нас будут гости, только и всего. К сожалению, это не те гости, которым возможно отказать в приеме». Милорд Швангау поднялся и отправился встречать визитеров. «Добрый вечер. Ваше Высочество, рад приветствовать вас и вашу супругу в моем доме». Голос нашего ректора был отстраненно подчеркнуто вежлив. «Ваше Высочество!» Я подскочила, сжимая бокал с вином в руках. «Милорд, мы приносим извинения за вторжение», — раздался расстроенный женский голос. «Я узнала миледи Веронику, принцессу Тигверт и маму Феликса Ре, самого способного ученика факультета целителей. Он был еще очень юн, однако уже работал наравне с учителем Ирвином». «Мне надо с вами поговорить. Моя супруга...» В голосе ненаследного принца было сплошное недовольство. «Изъявила желание отправиться со мной». «Конечно, прошу вас». В гостиную вошли ректор и две августейшие особы. Я склонилась в низком реверансе. «Ах, оставьте это!» — распорядилась миледи. «Мы и так явились без приглашения». «Вина?» — вежливо предложил ректор. «Прислугу я отпустил, но могу сварить кофе». «Спасибо, ничего не нужно», — быстро ответила принцесса. «Если вы позволите, милорд Швангау, мне бы хотелось переговорить с госпожой Агриппой наедине». «О, да, конечно. Вина?» — обратился ректор уже к принцу. «Пожалуй», — вздохнул тот. «Мы вышли из гостиной. Я подумала, что миледи захочет подняться ко мне в комнату для гостей». Но Вероника Тигверт лишь прикрыла дверь и быстро заговорила. Выглядела при этом она очень бледной. «Рене, это ужасно, но вы не должны отчаиваться, слышите? Ричард верит вам, император тоже. Я уверена, весь этот кошмар скоро закончится. Мы выясним, в чем дело, и...» «Успокойтесь», — велела я, взяла принцессу за запястье и стала отсчитывать пульс. «Вас не очень мутит по утрам. Если что, можно выдать вам микстуру. Она слабее, чем успокоительная настойка, но все же действенна. Успокоительную настойку сейчас лучше не употреблять. И я бы очень рекомендовала вам пока, на раннем сроке, воздержаться от переходов порталами. Все же вы из другого мира и магией не обладаете». Отчитав пульс, я подняла глаза и очень испугалась. Женщина беззвучно рыдала. Слезы так быстро бежали по ее щекам, что ворот платья совсем промок. «Стихии! Принцесса Тигверт, присядьте, пожалуйста, я сейчас схожу за микстурой». «Нет, не надо!» — миледи Вероника вцепилась в мою руку. «Не надо микстуры, со мной все хорошо. Рене, простите, у меня нет повода вам не доверять, но... Понимаете, мы с Ричардом так ждали этого, и ничего, все это время, вы уверены?» 10 недель, — улыбнулась я ей. «Мне бы хотелось...» — заплаканная от счастья принцесса смутилась. «Сообщить Ричарду. Сейчас. Я... Понимаете, я просто не дотерплю до того момента, как мы с ним останемся вдвоем. Я попробую вам помочь, принцесса Тигверт», — ответила я, и мы торжественно и чинно вошли в гостиную. «Милорд Швангау», чуть откашлившись, громко сказала я, «мы с вами обещали предложить нашим гостям кофе. Вы мне не поможете?» Наш ректор посмотрел на меня с удивлением, однако поднялся, и мы с ним удалились. «Что случилось?» — спросил он меня, когда мы остались на кухне одни. «Простите, тайна целителя», — рассеянно отвечала я ему, вспоминая, каким светом засияло лицо женщины, когда она поняла, что ждет ребенка. Я тоже об этом мечтала. Дом, ужин, вечер у камина, нежное объятие ночью, мой шепот, на всякий случай робкий и тихий, вдруг чудо растает от громких слов. «Знаешь, у нас, кажется, будет ребенок». «Не будет, ничего этого не будет, никогда», — вцепилась в столешницу. Изо всех сил стиснула зубы, чтобы не взвыть. «Тише!» Я очнулась и поняла, что меня прижимают к себе, гладят по голове. «Тише!» Нарочитый кашель у нас за спиной. «Что с госпожой-целительницей?» Голос принца Тигверда. Какой-то необычно смущенный. «Почему она плачет?» «У нее теперь нет жениха», — зло ответило ему мое начальство. «После вчерашнего». «Милорд!» А теперь в голосе укор. «Такого я от вас не ожидал». «Жених госпожи Агриппы — один из наших преподавателей, а не я. Раздалось над моей головой невероятное». «О, стихии, простите, простите за бестактность. Я бы хотел извиниться за вторжение и перенести наш разговор. Он, к сожалению, необходим на завтра». «Может быть, завтра вы прибудете к ужину?» — предложил милорд Швангау. «Мы с госпожой Агриппой подготовимся». «Вы знаете, она готовит изумительный кисель из ягод бервалета. Такого вы явно не пробовали». Я просто онемела. «Нет, ну, да как он?» «Могу я пригласить вас к нам в поместье?» — попросил принц Тигверт. «Понимаете, моя супруга... Ну, думаю, так всем будет удобнее. А кисель? Конечно. Мы будем более чем признательны». «Мы возьмем с собой госпожа Агриппа». Я склонила голову в знак согласия. Мы с милордом не отрывали взгляда друг от друга. В синих глазах шумел океан азарства. «Так вот вы какой, милорд Швангау, шутить изволите? Ну, погоди же, будет тебе кисель из бервалета. Стихии! Как там его бабуля готовила? И зачем я нахвасталась? Я ж только один раз бабушке помогала, и было мне 10 лет». Вот не зря бабушка говорила, что готовить надо учиться, а то замуж никто не возьмет. Принц Тигверт улыбался, глядя на наш молчаливый поединок. «Мы отбудем порталом», — сообщили нам. «Не беспокойтесь». «Не стоит сейчас злоупотреблять порталами и магией в принципе», — посоветовала я ему. «Вы находите?» «Лучше остеречься». «Тогда завтра в нашем городском особняке», — улыбнулся принц Тигверт. «Милорд Швангау, я пришлю за вами карету». «Нет необходимости, Ваше Величество». «Я настаиваю», — замотал головой сын императора. «Мы и так доставили вам лишние хлопоты». Милорд Швангау отправился провожать гостей, а я постаралась взять себя в руки. Еще не хватало истерику устраивать. Дождалась милорда, сообщила ему, что устала, и отправляюсь спать. «Спокойной ночи», — рассеянно ответил он мне и направился к креслу, где сидел с бокалом до прихода четы Тигвердов. Решительно пошла наверх, потом столь же решительно вернулась. «Что-то случилось?» — спросил у меня милорд Швангау обеспокоенно. Я застыла на пороге, потом пересекла гостиную и уселась рядом. «Вина?» — я почувствовала в голосе улыбку. «Пожалуй». «Вы не хотите оставаться одна со своими мыслями?» — мягко спросил он. «Не в этом дело». «Не угадал. Но мне приятно, что вы вернулись. Очень». Я залпом допила вино. Вкусно, жарко. И даже немного весело. «Я должна вам признаться, милорд». «В чем дело?» Он отставил свой бокал и подался вперед, сжав подлокотники кресла. Я сделала то же самое, изо всех сил стараясь подавить улыбку, быть серьезной. Это было сложно, но я справилась. «Я не умею варить кисель». «Из ягод бервалета, что растут на северной границе?» «И из них тоже!» Никогда не видела, как смеется ректор. Искренне, запрокинув голову назад, как будто он студент, старшекурсник, позади сессия, впереди вся жизнь, и синие-синие искорки в глазах. Мы смеялись, пили вино. За окном совсем стемнело. «Жаль, что сейчас не осень», — тихо проговорила я. «Вы любите осень? Можно затопить камин и любоваться на огонь. А сейчас, летом, темный зев камина смотрится как-то бесприютно». «А я люблю лето. Можно сбежать на несколько недель». «Куда, например?» — спросила я его. «Неважно. Степь, побережье, ветер в лицо. Вы ездите верхом?» «Красный кот», — раздалось у меня в голове. «Красный кот, 10, через 60 минут». Я поднялась. «Простите, меня вызывают», и помчалась наверх за тревожной сумкой. «Что это значит?» Ректор, оказывается, шел за мной. «Объявлена тревога. В империи эпидемия. Всем целителям, не занятым с тяжелыми больными, надлежит явиться в назначенные пункты для получения направлений». «Но...» — начал возражать он. «Мне нужно быть на кафедре». Он отобрал у меня вещи. «Надо, значит, надо». И мы шагнули в портал. Госпожа Бартон вид имела решительный. «Господа целители, господин ректор», — отметила она присутствие милорда Швангау, державшегося рядом со мной. «В восточной провинции объявлено чрезвычайное положение, уровень эпидемия, причина — изумрудный клещ. Такого нашествия еще не знали. Район вокруг города Ноурика оцеплен и уже отделен от остальной империи защитным куполом, чтобы не допустить распространения клеща». Целители тяжело вздохнули, разом. «Мы отправляемся немедленно. Военные выстроят порталы. Следом я распорядилась выдвигаться студентам старших курсов. Нам на помощь. До прибытия милорда Ирвина Литца, ответственная за организацию госпиталя я, миледи Бартон. Госпожа Агриппа, у вас особое задание. Подойдите ко мне. Остальные выступаем». Я, быстро лавируя между коллегами, подошла к заведующей кафедрой. «Как быстро ты сможешь сделать противоядие?» — раздался ожидаемый вопрос. «Сутки потеряны», — покачала я головой. «У меня ведь только догадки. С той картиной, что у нас есть, мы чисто на целительской магии. Продержимся не более 3 суток». «Передающие энергию артефакты?» — предложил ректор. «Нет у нас такого количества», — недовольно посмотрела на него миледи Бартон. «Все обещают». «Но вы представляете, сколько это мороки и сколько энергии надо у магов забрать, чтобы аккумулировать такое количество. В условиях чрезвычайного положения неизвестно, что еще может понадобиться». «Это не ваша забота. К утру будут», — спокойно заметил ректор. Миледи Бартон коротко кивнула и снова обратилась ко мне. «Кого тебе оставить в помощь, Рене?» «Из целителей никого не надо». «А за всем остальным я прослежу», — пообещал милорд Швангау. «Да помогут нам стихии», — сказала миледи Бартон и отбыла. «Что вам необходимо?» — спросил ректор. «Большое количество изумрудных клещей, моя лаборатория, покой и кто-нибудь, кто расскажет мне, что происходит в восточной провинции. Я не думаю, что люди массово пошли в лес, значит, клещи пошли к людям. А это не та модель поведения, которая им свойственна. Поэтому я задумалась». «Простите», — перебил мои мысли ректор. «Я собрал всех сильных магов университета. Мне надо идти». Обещал целителям артефакты, а с ними, как справедливо заметила миледи Бартон, возни много. «Теперь, миледи Агриппа, знакомьтесь. Это 10-й курс водников. Лучшая боевая пятерка. Они будут вас сопровождать. Клещи и военные в течение часа. Господа, организовать миледи еду и питье. Раздобыть кисель из... неважно. Кисель раздобыть обязательно. Вы поступаете в полное ее распоряжение». И милорд Швангау исчез, успев подмигнуть в том месте, где речь шла о киселе. «Миледи», — поклонился мне один из студентов. «Я один, командир пятерки, в вашем распоряжении». «Госпожа Агриппа, не миледи. Принесите мне книги из квартиры милорда Швангау, но именно так, как они открыты, не закрывая», — отдала я распоряжение. Короткий кивок. Дошла до лаборатории, приложила ладонь к двери и мысленно прошептала фразу доступа. «Рыжий закат». Мы зашли. «Дин», — обратилась я к командиру пятерки. «Располагайтесь, организуйте себе максимальный комфорт. Это надолго». «Меня не беспокоить, но кормить каждые 3 часа. Сладости. Необходимо подкармливать мозг». «Слушаюсь», — ответил он мне. «Какие-то предпочтения?» «Люблю орехи», — призналась я. «И зефир». Поставила чайник, чтобы заварить травы. «Лаборатория. Здесь все было на своих местах. Террариумы, отделение для трав и мазей, отдельные экспериментальные образцы. Центрифуги, колбы, капельницы и шприцы из мира госпожи Мировой и принцессы Тигверт», — вспомнила миледи Веронику, улыбнулась. «Теперь светло, искренне радуясь за нее». Миледи Веронике я была обязана многим. Удивительная женщина, решительная, красивая, внимательная. Это она познакомила меня с доктором Ливановым, пожилым, лысым, невероятно добрым человеком в огромных очках. На мои настойчивые уговоры поправить зрение с помощью магии всегда смущенно улыбался и отказывался. Говорил, слишком привык. Он был военным врачом и работал в секретном отделе, связанном с империей. В мире Вероники существование параллельных миров намеренно скрывали от простых граждан. Считалось, что их сознание просто не вынесет такого открытия. Я обучала Германа Матвеевича нашим целительским премудростям. Его в основном интересовали разработки, связанные с изменением сознания. Он же в ответ щедро делился земным опытом. Получалось очень продуктивно. Я переоделась в бледно-зеленый костюм, брюки и куртку. Ткань не рвется, удобно. В такой одежде гораздо сподручнее работать с ядовитыми змеями, например. Спасибо, принцессе Тигверт. Нет, даже не так. Да здравствует принцесса Тигверт. Во-первых, костюм – ее подарок. А во-вторых, она около года назад развернула в империи целую революцию через средства массовой информации, а именно печатные издания. В нашем университете даже демонстрация была. Две. За нововведение и против. Только были они очень маленькие. Женщинам учиться разрешили совсем недавно. И для более-менее приличных беспорядков просто не хватило народу. И все-таки император Фредерик Тигверт официально признал право женщины носить удобную одежду в связи с профессиональной необходимостью. Так что какие бы взгляды ни кидали сейчас на меня молодые студенты, я не нарушаю закон. Я вошла, на ходу заправляя волосы под шапочку. Мои книги лежали на столе, как и просила, раскрытые на нужных страницах. Рядом огромная коробка. Открыла зефир. «Несколько контейнеров с клещами будут прямо сейчас», — доложил мне Дин. «Офицер тоже прибыл». «Спасибо», —